Суббота, глава 29, 5.06. Я просыпаюсь с невесть откуда взявшимся зарядом энергии. В животе у меня урчит. Наверху, на кухне, я открываю набитый снедью холодильник, соседи не поскупились. Кинув на бублик несколько кусочков сыра, я иду еще выше, на второй этаж. В нынешний приезд я ни разу сюда не поднимался. Смотреть, впрочем, не на что, двери в спальне закрыты, за каждой кто-то спит. На цыпочках иду дальше, на чердак. Но ступеньки все равно скрипят под ногами, как положено в доме с привидениями. Вылезаю через люк на крышу и, вскарабкавшись по шиферу, усаживаюсь на самый гребень. В детстве я часто лазал на крышу, осматривал окрестности и собирался с мыслями. Пол со стояком тоже сюда наведывались, покурить травку и полистать порно-журналы. А Венди приходила на крышу загорать и одновременно красить ногти. Про Филиппа не знаю. Когда он достаточно подрос, чтобы тоже лазать на крышу, нас, старших, в доме уже не было. Дом наш стоит на пригорке, и сверху видно не так уж мало. Задние дворы всех окрестных домов с бассейнами, качелями, каруселями, барбекюшницами и разбросанными игрушками. За крышами в окружном парке на озере Фенимор, за ромбиком бейсбольного поля уже трусят по дорожкам спортсмены. И видно, как всходит солнце, высветляя небо сначала до белого и розоватого цвета, а потом отпуская его в совершенную синеву. Внизу вдруг появляется моя собственная старшая сестра, босиком в широких мужских трусах и футболке. Она быстро идет сюда, от дома Каллинов, на ходу собирая в пучок длинные растрепанные волосы. Интересный маршрут в столь ранний час. Буквально через пару минут после того, как Венди проскальзывает в дом моего и ее собственного детства, с нашего крыльца сходит Линда Каллин и тихонько направляется к себе. Наверное, по выражению ее лица что-нибудь стало бы понятно, но я вижу спину. Остается только догадываться. Только догадываться, как связаны между собой эти две женщины и их разнонаправленные маршруты, и почему обе они двигаются неслышно, точно туманная утренняя дымка, которая росой выпадает на траву и на мое лицо. Какое такое дело выгнало их на улицу в столь ранний час, когда приглушено все, даже первое робкое дыхание дня? Вот так сидишь на крыше, считая, что ты выше всего этого, и в то же время понимаешь, что ничего ты не выше, что подняться над жизнью невозможно, а про наших ближних мы знаем только одно, что мы ничегошеньки о них не знаем.